Глава 14. «Эллири Дафна», — улыбнулся Дариан, делая приглашающий жест рукой. «Эльден», — кивнула я в ответ, — «благодарю за приглашение. Это большая честь». «Позвольте». Дариан отодвинул стул и помог мне сесть. Я взяла с тарелки тканную салфетку и сжала ее в руках. «Я распорядился приготовить что-то легкое, потому что не знаю ваших вкусов», — сказал самозванец, устраиваясь напротив. Дариан позвонил в золотой колокольчик, и лакеи внесли главное блюдо ужина — запеченную с овощами огромную рыбину. Ее остекленевший глаз смотрел, казалось, прямо на меня. «Пахнет изумительно», — похвалила я, чувствуя, что в животе закололо так сильно, словно я проглотила острый нож. И хотя я пропустила обед, поняла, что не смогу съесть ни кусочка. «Я знал, что вам понравится». «Надеюсь, проблема, которая вынудила вас покинуть замок, решена?» — спросила я, чтобы что-то сказать. Добилась же лишь того, что вызвало недоуменный взгляд Дариана. «Черт, все время забываю, что девицам здесь не полагается вести себя так нескромно и интересоваться чем-то, кроме собственной прически и нарядов». «Я все уладил, Эллири. Волноваться нечем», — сказал он таким тоном, что я поняла, лучше не поднимать эту тему. Совсем. «Вестериосу ничего не угрожает». «Кроме самозванца, одержимого жаждой власти на троне», — подумала я, вслух же произнесла. «Прекрасно». Когда лакеи ушли, оставив нас вдвоем, я поспешно опустила глаза в тарелку, преувеличенно медленно отрезая серебряным ножом кусочек рыбы. Я не могла смотреть на самозванца со спокойным сердцем, ведь у него была внешность настоящего Эльдена, который вызывал во мне беспокоящие душу чувства. «Как я уже говорил, я хочу узнать каждую избранную великим древом лучше. Расскажите о себе. Из какой провинции вы прибыли?» — спросил Дариан, которому, видимо, наскучило любоваться моим лбом. «Я из Асгора», — вырвалось у меня. Я готова была откусить собственный язык, но выскочившие слова уже не вернешь обратно. «Асгор?» — на миг удивился Дариан. Всего лишь на миг. В следующую секунду его лицо вновь стало непроницаемым. «А мне казалось, что великое древо обделило своим вниманием девиц этой провинции». «Эльден Аласдер, я хотела сказать, что...» Я не успела договорить, потому что за спиной самозванца возник настоящий Аласдер. Я едва сдержала удивленный возглас. Аласдер же, напротив, был ничуть не удивлен. «О чем он спрашивает вас?» Тут же спросил он. «Я хотела сказать, что прибыла не из Асгора, а...» Я устремила вопросительный взгляд на Аласдера, молясь, чтобы он успел узнать все о своих Эллири и вспомнил, откуда родом Даффи. «Из Слирейна», — подсказал Аласдер. «А из Слирейна», — послушно повторила я. «Тогда почему назвали Асгор?» Дариан прокручивал в пальцах бокал, наполненный густым красным вином. «Асгор?» — скинул бровь Аласдер. «Потому что родилась там и считаю Асгор своей родиной. А после моего рождения отец принял решение переехать в другую провинцию. Его выбор пал на Слирейн». «Вот как?» — протянул Дариан. «Занятно. Расскажите о вашей семье». Аласдер остался стоять за самозванцем. Это давало мне возможность смотреть на него, не вызывая подозрений Дариана. Однако я все равно чувствовала себя как на допросе. «Ваши родители погибли, когда вам было 7. Вас взяла на воспитание тетка». Я сглотнула. «Значит, у Дэфи была такая же судьба, как у меня». Повторив все, что сказал Аласдер, я замерла, а потом, чтобы увести мысли самозванца от опасной темы, быстро спросила. «А каким было ваше детство, Эльден?» Дариан нахмурился, устремив на меня внимательный аметистовый взгляд. На самозванце был богатый камзол фиолетового цвета, из-за чего глаза казались почти черными. У настоящего же Аласдера, хоть он и был облачен в черную тунику, они были фиалковыми. «Почему вы спрашиваете?» «Эллири ведь тоже должны узнать вас», — постаралась я улыбнуться как можно невиннее. «Что ж, это ваше право», — улыбнулся Дариан в ответ, хотя глаза остались холодными. Однако вместо того, чтобы ответить, он преувеличенно медленно отрезал кусочек рыбы и отправил его в рот. «Он думает, что ответить вам», — протянул Аласдер. «Мое детство прошло в замке, Эллери», — наконец произнес Дариан, прожевав и проглотив кусок. «Вы были счастливы?» «Мне бы хотелось получать больше внимания от отца. Он был озабочен делами Вестриоса, на общение со мной у него не хватало ни сил, ни времени. Лжец!» — отрывисто бросил Аласдер. Он стоял, сложив руки на груди, и если бы мог испепелять взглядом, макушка Дариана бы уже полыхала. «Я слышала, у вас был брат?» — сказала я. «Дафна, осторожнее!» — Аласдер покачал головой. Глаза Дариана сверкнули. «И он трагически погиб, еще будучи молодым», — продолжала я. «Не нужно, Дафна!» В голосе Аласдера звучало предостережение. Я отметила, что настоящий Эльден обращается ко мне исключительно по имени. То ли от того, что мы храним общую тайну, то ли от того, что, узнав правду, не считает меня настоящей Эллери. «Так и было», — медленно проговорил Дариан. «Это большая утрата. Я слышала, при вашем брате Асгор процветал». «Дафна, прекратите», — резко произнес Аласдер. Стальные нотки в его голосе отозвались учащенным сердцебиением. И хотя я никогда не была авантюристкой, сейчас настойчивый внутренний голос советовал не слушать Эльдена. «Это так», — прищурился Дариан. Он отложил вилку и нож, перестав делать вид, что поглощен ужином. Видимо, аппетит у самозванца пропал. «Но чего вас так волнует мой брат?» Я неопределенно качнула головой. «Я знаю, что такое утрата близкого человека. Эта боль остается с тобой навсегда». Дариан кивал, не сводя с меня пристального взгляда. Мне стало куда как неуютно под ним. Действительно, и что я пытаюсь выяснить? С какой стати решила, что Дариан станет со мной откровенничать? «А вы, Эллери?» — медленно проговорил самозванец. «Расскажите о вашей семье». «Меня воспитывала Я хотела сказать тетка, но вовремя спохватилась. Хорошо еще, что я любила краем глаза смотреть исторические передачи, когда оставалась в своем магазинчике допоздна, и общение в такой великосветской манере не вызывало особого труда. Меня воспитывала тетушка. Мы жили довольно скромно и просто». «Вы не привыкли к роскоши, это видно», — высокомерно бросил Дариан. Я почувствовала, как начинают краснеть щеки. Мне не было дела до слов самозванца, но стало неприятно от того, что их слышит Аласдер. Еще я была уверена, что настоящий Эльден никогда бы не сказал такое ни одной Эллере. «Как же вы это рассмотрели?» — не удержалась я. «Эльден обязан быть проницательным», — холодно улыбнулся Дариан. «Например, я вижу, что отбор для вас — это шанс». Увидев, как я хмурюсь, Дариан пояснил. «На лучшую жизнь. И вы будете бороться за свое место на отборе». «Конечно», — кивнула я, решив, что именно так и должна была бы отреагировать Дафи. Взмолившись, чтобы Эльден не уловил сарказма, не удержалась от еще одной реплики. «Вы, правда, очень проницательны». «Тогда скажите, о чем же таком важном вы хотели со мной поговорить в день моего отъезда из Флоренлира? На что предлагали взглянуть и о каком недоразумении упоминали?» Я крепче сжала в руке салфетку. Он запомнил все до последнего слова. В принципе, ожидаемо. Негодяй, напавший на собственного брата, не может не быть осторожным. Пронеслось в мыслях. Одновременно с этим я поняла, почему Дариан пригласил меня первой. Вовсе не желание познакомиться с моей персоной было тому причиной, а... «Он хочет узнать, не представляете ли вы угрозу», — озвучил Аласдер мои собственные мысли. Я подняла на него взгляд и кивнула. Эльден резко обернулся, но, ясное дело, никого не увидел позади себя. Аласдер даже не шелохнулся. Он не сводил с меня фиалкового взгляда. «Дафна, скажите, что...» Но я не стала ждать, что именно посоветует Аласдер, а спокойно заговорила. «Ах, да, об этом. Я лишь хотела отдать вам то, что вы просили меня принести». «Ну, конечно, после испытания», — сделал понятливый вид самозванец, хотя по его взгляду читалось, что он ни черта не понимает. Еще бы. Ведь я придумала это, пока готовилась к ужину. «Эльден, какой вы правозабывчивый!» — улыбнулась я, глядя на Аласдера. Он, вскинув бровь, наблюдал за моим маленьким представлением внешне спокойно, но я видела, как побелели пальцы скрещенных на груди рук. От моего актерского мастерства зависела его жизнь. Вытащив из кармана платья маленький золотой ключ, я протянула его Дариану. Он, чуть помедлив, взял его длинными пальцами. Пальцами Аласдера. На указательном кровавой точкой полыхал рубин. «Я просила у вас ключ, конечно», — повертев его в свете свечей, медленно произнес он. «А в чем же заключалось недоразумение?» «Вы просили принести золотой ключ с круглой головкой, а я нашла лишь с ажурной», — сочинила я на ходу. «Но ведь он подойдет?» «Посмотрим, Эллири», — кивнул Дариан, убирая ключ в карман камзола. «Но не прекращайте поиски. И как только обнаружите нужный ключ, принесите мне». «Конечно, Эльден», — горячо заверила его я. Остаток ужина я просидела как на иголках, мечтая только об одном — уйти в свою спальню и поговорить с настоящим Аласдером. Я не без основания опасалась, что он может в любую минуту исчезнуть. Наконец, томительный ужин подошел к концу. Мне даже удалось проглотить несколько кусочков рыбы, выразить горячую похвалу умению повара и высказать надежду на то, что Дариан захочет провести время со мной снова. «Упаси меня от этого, великое древо!» — мысленно ужаснулась я. «Несомненно, Эллири Дафна», — сверкнув холодными аметистовыми глазами, протянул Дариан и едва коснулся губами моей руки. Я внутренне сжалась. Дариан приказал лакею проводить меня в башню Эллири. Аласдер шел рядом. «Это было очень ловко придумано, Дафна», — похвалил Эльден. «Но вы вели себя неосмотрительно». Когда лакей оставил меня у подножия лестницы, ведущей в башню Эллири, и его шаги стихли в коридорах, я обернулась к Эльдену. «Зато теперь самозванцу будет чем заняться. Пусть поломает голову над тем, что именно вы должны были открыть этим ключом». «А что он открывает?» «Шкаф с одеждой в моей спальне». Аласдер кивнул, и легкая улыбка тронула его идеальные губы. Правда, в следующий миг он снова стал серьезным. «Вы должны быть осторожней, Дариан хитер и коварен. Теперь он станет следить за вами вдвойне пристальней. Не нужно было говорить про ключ». «А что, по-вашему, я должна была ему сказать? Что пришла показать свою ночную сорочку?» Мне казалось, что нервы звенят, как колокольчики на ветру. Я обхватила себя руками, тело било зноб, хотя холодно мне не было. Эльден сделал ко мне шаг, встав так близко, что я услышала его легкое дыхание. «Простите, я лишь беспокоюсь за вас». Аласдер поднял руку, будто хотел коснуться моего лица, но вдруг резко ее отдернул. Я почувствовала аромат гиацинтов. «Я понимаю. Но позвольте, раз уж я оказалась замешана во все это, действовать по обстоятельствам. К тому же вы довольно внезапно исчезли в прошлый раз, и я ничего не успела спросить. Пришлось импровизировать. Как мне быть, если я не знаю, когда увижу вас снова?» «Я еще не разобрался, как это работает», — задумчиво проговорил Аласдер, скользя по моему лицу фиалковым взглядом. «Вы снова были там, в том гробу?» «Да. Я видел во сне вас». Он произнес это так задумчиво, что я почувствовала приливающий к коже жар. И чтобы скрыть смущение, дерзко спросила. «Мне что же, каждый раз будить вас поцелуем?» Аласдер невесело усмехнулся. «Звучит заманчиво, но теперь меня словно что-то будет. Я не могу понять, что именно. Я видел сны, но вдруг оказался в столовой». Эльден яростным движением руки зачесал волосы назад. «Но сейчас вам не хочется вернуться в то место?» «Пока нет. Но и когда это случится, я знать не могу». Я вздохнула. «Мне нужно вернуться в спальню, пока госпожа Берта не подняла тревогу. И предупреждаю, если вы останетесь, спать будете на полу. Выбор оставляю за вами. Спальня или ванная комната?» «Спальня», — поспешно сказала Аласдер. На мой удивленный взгляд напомнил. «Я могу быть только там, где вы». «Хорошо. Но про пол я не шутила. Даже ради вас я не стану жертвовать своим комфортом, хоть вы и Эльден». «Вы призанятная девица», — хмыкнула Ластер. «А вы не умеете делать комплименты», – парировала я. Представив, что Эльден будет спать в моей комнате, ощутила, как сердце застучало чаще. Я рассчитывала проскочить в спальню незамеченной, но не тут-то было. Около общей гостиной меня поджидала Трис. «Дафна!» – радостно вскрикнула она, и из гостиной раздались взбудораженные голоса. «Там что, собрались все?» – ужаснулась я. А Трис, получается, выставили часовым. «Нам не терпится узнать, как прошел ужин с Эльденом. Удовлетвори наше любопытство». «Удовлетворю завтра. Сейчас я очень устала», – твердо сказала я, обходя Трис. «Ну расскажи хоть что-то, Дафна!» – обиженно протянула дочь аптекаря. В общей гостиной стало тихо. Видимо, Эллери опасались пропустить хоть слово. «Запеченная рыба, которую подавали к ужину, просто чудо», – ответила я. А Ластер хмыкнул. Вслед мне полетел разочарованный вздох Трис и возбужденные голоса Эллери. Но меня это не волновало. Я поспешила в спальню. В комнате обнаружился Фрей и еще две феи – Лу и Лин, феи Аби и Трис соответственно. Они, попивая из крохотных цветочных бутонов, хихикали, сидя на туалетном столике. Причем Фрей свободной рукой обнимал Лу за талию. «А это еще что такое?» – грозно спросила я, останавливая взгляд на своем страже. «Дамы, веселье закончено», – простонал Фрей. «Пришла моя надзирательница». Хохочущие феи выпорхнули из спальни, оставив на туалетном столике с десяток бутонов. Фрей торопливо допил нектар из своей фляжки. «Это аморально». «Что именно, детка?» «Я просила так меня не называть». Фей закатил глаза. «Как скажешь, Дав». «О чем ты разболтал этим феям? Не забыл, что это вообще-то стражи конкуренток?» «За кого ты меня принимаешь? Я умею держать язык за зубами». «Уж надеюсь». «Какая ты скучная. Тебе бы тоже не помешало глотнуть нектара, после чего побыть немного аморальной». «Обойдусь. А если еще раз увижу такое безобразие в моей спальне, найду все твои нектарные заначки, так и знай». «Безжалостная!» – притворно взвыл фей, прижимая руки к груди. «Заканчивай этот цирк. Мне казалось, мы договорились по поводу твоей маленькой слабости». Фрей вздохнул. «Это была всего лишь пыльца с росой, детка. Я кристально чист. Как крылышки старейшин», – сказал он абсолютно трезвым голосом. «К тому же я узнал, что тебе следует быть осторожной». В ответ на мой вопросительный взгляд Фрей пояснил. «Эллери недовольны тем, что самозванец выделил тебя». «Час от часу не легче», – вздохнула я. «Ладно, с этим разберемся позже. А сейчас есть разговор». «Ты об Эльдене? Мое почтение, кстати говоря». Фей отвесил Ластеру шутливый полупоклон, а я могла лишь переводить удивленный взгляд с одного на другого.